Глава вторая. Анна Петровна и Роза. В старой детской библиотеке, где работала Анна Петровна, было всегда очень уютно и иногда тихо. Там всегда хорошо пахло книгами, немножко пылью, немножко клеем и еще чем-то неопределенным, но очень приятным. Анна Петровна любила этот запах, любила старые коричневые полки, любила книги, которые стояли на них, пестрые, пухлые, побывавшие в сотнях детских рук. Любила Анна Петровна и Розу. А Роза рядом со старенькой Анной Петровной казалась самой настоящей дикой розой. У нее были такие румяные щеки, что о них можно было бы зажигать спички. Но спичек в старой детской библиотеке никто не зажигал. Это было строжайше запрещено. И даже самые буйные и озорные читатели и мальчишки не посмели бы нарушить этот запрет. Роза с такими румяными щеками была помощницей Анны Петровны. Роза недавно окончила библиотечный техникум и, несмотря на свои 18 лет и очень румяные щеки, была сурова, важна и преисполнена чувства собственного достоинства. Анна Петровна с читателями разговаривала порой сердито или ласково, а Роза всегда ровно и сурово. Анна Петровна расспрашивала их, а Роза только принимала и выдавала книги. Но почему-то о читателях своей библиотеки Роза знала обычно что-то такое, о чем почти никогда не догадывалась Анна Петровна. «Вовка Дурылин вчера опять подрался на письменном уроке», — неожиданно сообщала она Анне Петровне, стоя на самом верху лестницы-стремянки и расставляя на верхней полке возвращенные книги. «Откуда ты знаешь?» — недоумевала Анна Петровна. «Вот, пожалуйста, чернильное пятно с брызгами на 118-й странице детей капитана Гранта. Это он на уроке арифметики толкнул своего соседа, а тот его». «Постой, постой!» — еще больше удивлялась Анна Петровна. «Но какое отношение к арифметике имеют наши дети капитана Гранта?» «А Вовка всегда читает на уроках, даже на письменных. Напишет две цифры и заглянет в парту, а там у него книжка», — объяснила Роза, не прерывая своей работы. «Да ты у меня просто Шерлок Холмс какой-то», — удивлялась Анна Петровна. Так вот, Анна Петровна позвала Розу, но строгая обладательница румяных щек на месте не оказалась, а на ее столике лежала записка. «Ушла по общественному делу. Скоро приду». «Опять общественные дела», — вздохнула Анна Петровна. Роза была активной комсомолкой, членом комсомольского бюро, членом спортивной секции и еще каких-то кружков. «При такой нагрузке и такое цветущее здоровье», — удивлялась Анна Петровна. «Но все-таки у меня-то надо было спросить. По общественному делу пошла бы позже, а сейчас помогла бы лучше узнать что-нибудь о Саше».